братья и сестры, у нас сегодня целый день молитвенный, как недели молитвенные. Ну, конечно, печально, что так мало посещали, ревнует об этом. Но это очень важно, потому что если дети Божьи сегодня, все наше братство проводит молитвенное время, час недели молитвы, то, я думаю, с первого дня должно было быть немножко больше. Потому что это очень важное дело, перейти в Новый год и безразличным быть, как мы пришли в Старый год. Мы должны все-таки делать, как говорится, часто и в течение года, особенно в дни последнего года, так сказать, переоценку своим ценностям. И, как говорите, ревизию своей жизни, своим поступкам, чтобы в Новый год приходить и жизнь новую начинать. Чтобы это было не обряд, как обычно, как вот православных людей, других людей, а у христиан все равно должно быть живым очищением, освящением, потому что мы с вами вышли на путь очищения, освящения, все нас все брат в этом, и периодически у нас и по церквях совершается это очищение, освящение, но очень хорошо, когда каждого верности проводят это лично, это очень важно. И я в заключение хочу почитать место Левитам. 11 глава Левит. 11 глава, 44-45 стих, Диаспор говорит такие слова. «Ибо я Господь, Бог ваш, посвящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не скверняйте душ ваших. Ибо я Господь, вывевший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». 11 глава, 44-45 стих. Ну, это было сказано, казалось бы, Левитам. Это сказано сегодня также и нам. В таком же смысле, в таком же порядке сказано нам. Потому что если даже Господь Израильский народ вывел из Египта, то нас вывел из более страшного мира. Мира греха и беззакония. Мы прямо говорим, что да, мы были на пути, не погибали, а погибшими грешниками. Господь нас вывел, очистил, освятил, послал Дух Святой, который обличил нас. Но написано, что Дух Святой и сегодня тот же. Иисус Христос и сегодня тот же. И Бог и сегодня также тот же. Поэтому и именно когда подходит конец года, Дух Святой особенно, я думаю, указывает человеку, как мы прожили этот год, как мы приступаем на этот Новый год. Это очень важно. И вот здесь сказано, что не скверняйте душ ваших, потому что я Господь, Бог ваш. Что значит «я Господь, Бог ваш»? Этими словами Господь говорит, что Он хочет быть, и Он вполне имеет на это право быть Богом нашим. Что значит быть Богом нашим? Это полностью мы должны быть подчинены Его. Полностью подчиняться Ему. И Христос, помните, сказал, что я даже не Христос говорит, что я не пришел творить свою волю, а волю пославшую меня Отца. В такой же степени, в такой же равной степени, и это относится к словам к нам. Что мы, будучи христианами, будучи детьми Божьими, то мы должны быть послушны детям Божьим. Что же оскверняет нас, как христиан? Написано, не оскверняйте душ ваших. Самое, мы часто говорим, что самый большой грех это что? Непослушание. Оно, казалось бы, такое незаметное или как бы говорить, малозначащее, ну не послушался там маленьком. А смотрите, как Господь говорит, кто не послушен или неверный в малом, тот будет неверным в умном. Это закономерность такая. Даже смотри, Христу, для того, чтобы было исполнить волю Божию, когда мы читаем 5 глава послания к евреям, в 7 стихе, 8 кажется, хотя он и сын, однако страданиями, на вид что? Для того, чтобы быть послушным воле Божией, без страданий не обойдется. Почему? Потому что уже было сегодня сказано о том, что враг душ наших, хоть как рыкающий лев, ищет, кого поглотить. Это о чем-то говорит нам, братья и сестры, что нас постоянно преследует некто, который сильнее нас, который готов всегда нас поглотить. Каким путем? Вести в грех, А потом, а грех что? Рождает смерть. А смерть что ведет? Куда? Погибель. Это есть та погибель, которая так преследует человека, христианина, чтобы погубить нас. И от нас теперь зависит, насколько мы бодрствуем в лице пред Господом, бодрствуем в Слове Божьем, бодрствуем над самим собой. Это уже от нас зависит. И тем более, если мы приняли Иисуса Христа в сердце свое, то Он, будучи Богом жизни нашей, если Он Бог жизни нашей, Он обязательно нам подскажет там, где мы неправо поступили. От нас уже зависит, как мы отнесемся к этому проявлению нашей жизни, то ли в малом, то ли в большом, это много значит. Потому что Господь говорит, Он есть освящение наше. Насколько мы Ему даем возможность и право над собой, настолько мы будем и ходить пред Ним чистоты и святости. Господь говорит, что Он дал нам Духа не мерою, а по мере веры. И от нашей личной веры, которую мы получили от Бога, зависит и наше верное хождение пред Богом. Написано, когда мы читаем 2 глава Якова, 22 стих, написано, не делами ли вера Авраама достигла чего? Совершенства. Смотрите. Вера без дел – ничто, и дела без веры – тоже ничто. Это настолько взаимосвязано, что от нашей веры зависит наше хождение пред Богом. От нашей веры. Насколько мы доверяем Господу и насколько мы отдаемся. Мы можем верить в Бога, мы можем верить в Богу, можем верить в Слову Его, но не жить по этому Слову. Такое в жизни бывает. Мы знаем, что сегодня очень много людей, сегодня, как никогда, мы говорим, что Библия почти в каждом доме. И многие люди читают это Слово Божие, и беда в том, что немногие исполняют его. И смотрите, почему, даже когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава 16 стих, почему там так сказано? Это не относится к миру, нет. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, вообще мир. Дабы всякий верующий в Него, не неверующий, а верующий в Него не погиб. Почему это сказано? Это сказано верующим, дабы всякие верующие не погибли. Значит, выходит, что верующие люди могут погибнуть. Да. Так и Господь дальше говорит. И сегодня уже было сказано, что, как написано в 22 главе, кажется, откровение святых освящается еще, нечистые поскорбницы еще. В конце времени Господь, когда под пришествием Христа, церковь, мы знаем, что так написано, и никуда мы не денемся, потому что это истина, так говорит Господь. Многие отступят от веры. Как отступить? Будет не верить? Нет. Будет ли собрание, будет верить в Слово Божие, но не исполнять. То есть мы верим, что Бог много милостивый, Бог долготерпеливый и так далее, и так далее, и так далее. Но мы за другую сторону, мы не доверяем, что Бог и строг. Бог спросит с каждого из нас. Если сегодня человек мало обращает внимание на свою жизнь, на свои поступки, то придет время, когда Господь все-таки спросит, что мы делали в ярте, добрый или худой. Это очень важно, братья и сестры. Почему? Потому что можно, сегодня было прочитано, что если мы ходим во свете, то имеем общение. Если взять даже немножко выше, 5 стих этой главы, 1 послание, 1 глава, там начнем так. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В нем нет. А скажите, пожалуйста, а если мы с грехом можем быть в нем? В нем, например, нет никакой тьмы. Значит, это очень важно. Как мы ходим пред Богом? Потому что в последнее время, так Слово Божие нам говорит, и мы часто с каждым слышим о том, что когда придет Христос, то окажется опять мудрых, опять неразумных. Это да и аминь, это Бог говорит, никуда мы не денемся. Уже от нас только зависит, насколько мы будем стремиться к тому, чтобы не оказаться в числе нерадивых. А почему оказались нерадивыми? Потому что не боссы. Там, где нет страха Божьего, там не может быть и послушания, братья и сестры. Там, где нет страха Божьего, там не будет послушания. Там, где не будет послушания, там не говорит о том, что там нет страха Божьего. Это тоже взаимосвязано. Вот. Поэтому, конечно, Господь нам говорит сегодня, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, дальше 6 стих говорит, то а ходим во тьме, то мы обманываем сами себя. Ну и скажу вам, а когда же человек увидит, каков он, если мы сегодня не увидим себя, то придет время, когда Бог откроет Если Бог сегодня тоже говорит, Дух Святой тоже сегодня говорит, указывает нам на наши недостатки, на наши несовершенства, да. Но как каждый человек по-разному смотрит на это. И надо сказать, что и придет время, когда люди тогда, может быть, человек никогда в жизни не кается, вот как там написано, что если говорим, что не имеем века, это были такое течение, которые люди считали, что они никогда не были грешниками. Как же секта? При апостолах было такие люди, которые считали, когда апостолы проповедовали о том, чтобы люди покаялись, они говорили, что мы никогда не были грешниками. То есть они всегда были совершенными и в покаянии не имели нужды. И бывает сегодня так тоже люди говорят, даже христиане бывает, что они считают, что они никогда не совершили. А только там, когда пристанет Бог, только там они могут быть первый раз увидеть, какие они грехи. Это очень печально. Хотел сказать, как это секта называлась? Гностики. Совершенно верно. Гностики. Люди, это гностицизм. Люди, которые верили, настолько были убеждены, что они не имеют никогда грехов, что они родились негрешными. Потому Иоанн и говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя. 8 стих. Но если ходим во свете, написано, как он во свете, то имеем вообще друг с другом и кровь со Христа очищает нас от всякого греха. Но тем более, братья и сестры, когда мы видим, что церковь подходит к такому моменту, когда Господь вот-вот придет взять церковь, и у нас нет ревности к этому, нет ревности, это говорит о том, что постепенно, медленно, казалось бы, ну, а все-таки церковь отступает. От чего? От той искренности быть зависимым от Бога. Почему? Потому что там, где есть ослабление, там уже есть и непослушание. Это тоже взаимосвязано. И вот Господь говорит, что как никогда мы сегодня, живя в последнее время, мы должны особенно быть внимательны к слышанию Слова Божьего. И видеть, какое усматривание, как в 10 главе Евреям написано, что мы, каждый христианин, каждая христианка в отдельности, а тем более, когда мы в целом бываем вместе, усматриваем приближение дня полного, 10 глава 25 стих Евреям, и каждый проверял свое состояние, в каком я хожу состоянии пред Богом сегодня, сейчас. Почему? Потому что, тем более, мы живем в такое время, когда для любой из нас, может быть, не дождемся даже восхищения, а Господь заберет. Независимо от возраста даже, независимо от нашего возраста. Поэтому мы, как христиане, мы должны всегда быть готовы к встрече с нашим Господом. Это зависит от того, как мы ходим, в страх или мы ходим в Божьем. Если мы будем ходить в страх и Божьем, конечно, мы будем проверять свое состояние постоянно, каждый день и даже каждое мгновение. Почему? Потому что, если написано, молитвы будьте постоянны, то этими словами Господь нам говорит, что значит, мы должны научиться ходить в постоянном присутствии Господа. То есть, чтобы Господь всегда пребывал в нас и с нами. То, что с нами, это само собой, а главное, чтобы Он был в нас. Поэтому, когда мы читаем здесь, Господь говорит, что будьте святы, ибо я, Господь, вывевший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Сегодня уже было напомнено 6 стиха, 19-26 главе 1 послания Коринфянам сказано так: «Разве не знаете, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои?» Представьте себе, если Господь нам говорит это слово Божие, говорит, что мы не свои, а чьи? Мы куплены другой ценой. Теперь оценили мы или осмыслили мы, какая цена была уплачена за нас? Мы куплены другой ценой, и посему написано, прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. А от нас теперь зависит, насколько мы и как мы прославляем Господа. Потому что, конечно, когда мы собираемся, то тоже во славу Божию. Но а как выходим из этого места? Как мы проводим дни, года, вот, дни от молитвенного дома, на работе, то ли по домам, то ли еще где-нибудь. Являемся мы светом, потому что написано, Бог есть свет, а если Он в нас, то Слово Божие, когда мы читаем 5 глава Матфея, написано, вы свет, Христос говорит, я в свет, пришедший мир, а потом говорит, вы свет мира. Ясный свет мира, то мы должны и осветить, светить в этом мире. Для чего? Чтобы просвещать, то есть прославлять Бога наше, Иисуса Христа, Его совершенство, с которым Он принес этот мир, чтобы спасти всех грешников. А от нас зависит, насколько мы трудимся для того, чтобы, то есть даем место в сердце Христу, чтобы Он через нас и в нас совершал это спасение, укрепляющее нас миру. Это уже от нас зависит. И Господь, конечно, ставит из нас вопрос, как мы посвящаем жизнь свою для славы Божьей, для спасения грешников. Поэтому пусть Господь благословит нас, как Он говорит, что мы были святы, потому что Он свят. Это не слова голые, это то, что Господь хочет, чтобы мы были такими, какими Он хочет видеть нас. А какими Он хочет, я прямо говорю, ибо я свят, будьте святы. Поэтому пусть Господь благословит нас и укрепляет нас силой мужества своей, чтобы поистине мы могли понять, что мы живем в последние дни, и дни, когда весь мир что-то ожидает, а христиане, что мы ожидаем с вами? От нас зависит, братья и сестры, как мы ожидаем Христа. Если мы ожидаем любой миг, любой день, любое мгновение нашей жизни, это хорошо. Потому что на сегодняшний день есть христиане, я не говорю о мире, а христиане говорят, там, да, сколько я верующий, всегда говорят, скоро придет. Это ужасное состояние, потому что Господь, я еще раз говорю Господи, что Господь может в любое время прийти за любви из нас. Независимо, даже молодой человек, а Господь может ее забрать из земли. Никто из нас не знает и не может знать кончины наших дней. Поэтому и Господь говорит, что мы должны всегда, в любой миг нашей жизни, быть готовы встретиться с Ним. Аминь.